Блейк Крауч. «Абандон. Брошенный город». Роман. Перевод с английского Самуилова. Серия «Город в нигде». Кинообложка. Москва. Издательство «Э». 2016 год. Категория 16+. Посвящается Эйдену Краучу. Эпиграф. На Западе прошлое очень близко. Во многих местах его все еще считают настоящим. Джон Мастерс. Слова признательности. Путь к завершению этой книги был долог, и я обязан выразить благодарность многим людям. Ребекке и Эйдану за то, что поделились этой историей. Жить с писателем далеко не всегда сладко, но мы с вами одна команда, люблю вас обоих. Линди Аллен за твою дружбу и неизменную поддержку, когда я более всего нуждался в ней. Майклу Хомлеру за то, что толкал меня в нужную сторону и был перфекционистом, как и я сам. Анни Котл и Мэри Элис Кир за бесценные подсказки на финальной стадии. Джо Конрату, Грегу Гурвицу, Маркусу Сейки и Скотту Филлипсу, большим писателям и замечательным людям, за твердую поддержку, когда высота казалась недостижимой. Дэвид Моррелл заслуживает целой страницы, но скажу так, ты джентльмен и вдохновение, и знакомство с тобой — настоящее благословение. Всем в моей местной писательской группе — Сюзанне Тирпак, Терри Джантенен, Дагу Уокеру, Шеннон Ричардсон, Дани Сон, Кейси Александр, Гайл Харрис, Нини Моутс, Хэс Сейт и Адаму Уотсону. Первым читателям — Сэнди Грин, Джордану Краучу, Клей и Сьюзан Крауч, Джуди Джонстон и Анни Маркарт. Салли Ричардсон, Энди Мартину, Джорджу Уиту и Келли Регланду за то, что сделали все это возможным и передали меня в самые лучшие руки. Ярону Тенбергу за поразительную креативность и любовь к книгам, Майклу Ричарду, Джо Фостеру, Дуэну Смиту, Мариане Фурьер, Арту Холланду, Карен Суэй и Клайду Гибсу за то, что дали ответы на вопросы, которые я не смог найти в книгах. Дайан Серафичи и Беверли Колман в Rocky Mountain Publishers за уточнение цитат, Кэрол Эдвардс за виртуозную редакторскую правку, потрясающим бариста в кафе «Стеминг-Бинг», где и была написана большая часть книги. И, наконец, групповое объятие Джорданом, Джону, Рут и Йену за вашу поддержку и дружбу.